Технологии. О том, что заменило ум на сегодняшнем телеэкране, а шире говоря и в России вообще, мне очень наглядно объяснил Федор Бондарчук, образцовый герой обложки журнала «Hello», великолепный, замечу, актер, а также довольно странный режиссер, после отличной «Девятой роты», снявший «Обитаемый остров», эдакий гламурный клип по антигламурным Стругацким. Бондарчук рассказал, как он снимает кино по, условно говоря, голливудским технологическим лекалам. Диалог на экране, который зритель воспринимает как единое целое, склеивается из шести дублей, что дает шанс даже середнячка сделать великим актером. Плюс метод отстраненного внимания. Это когда во время монолога героя показывают не его, а второстепенного персонажа, актера Актерыча, чья реакция и заставляет нас верить, что герой прекрасно играет. В технологиях самих по себе ничего дурного нет. Проблема в том, что эти технологии существуют ради технологий. Бондарчуку, похоже, было решительно все равно, на какую тему снимать блокбастер. Мне говорили, что на съемке по Стругацким его подбил Александр Роднянский. И если это так, то вина Роднянского велика. Соблазнители виновнее соблазненных. Это ж надо умудриться снять фильм по Стругацким и тут же вступить в Единую Россию. Полагаю, чтобы упростить финансирование прочих съемок, это же так технологично. Но точно так же до этого Бондарчук снимал технологически безупречные клипы. Неважно, на какую попсу, неважно, для какой певицы или певца, важно, что для милых людей и за хорошие деньги. Экван, как каждый кадр, выстроен. «Я люблю тебя, девочка, и посмотри мне в глаза». Теперь можно из Шекспира. Милый и богатый – это сегодня тот типаж, которого все обожают. Умный ведь может и начать говорить про публику то, что он думает, а милый и богатый будет говорить только то, что он знает. Потому-то Бондарчук и говорит повсюду в защиту «Обитаемого острова», что картина взяла самый большой в стране фильм-бокс. Вот вы можете себе представить Тарковского, хвастающегося кассой «Зеркала» или «Иваново детство»? Я и Эльдара Рязанова в таком качестве представить не могу.